Глава 26. Продолжение боевой работы. 31 декабря 1936 года зимняя погода показала свой коварный нрав. Еще ночью небо обложили густые облака и пошел дождь со снегом. Кстати, это был первый снег, который мы здесь увидели. В Испании ведь погода не такая суровая, как в России, и зима здесь гораздо теплее и мягче. Нет тут таких матерых морозов. Правда, снег тоже выпадает изредка, но очень быстро тает. В общем, хороший здесь климат. В СССР мы бы сейчас в кожаных куртках и сапогах не ходили. Вместо них бы уже давно надели более теплую одежду и обувь. В общем, снег под Новый год под Мадридом — явление довольно редкое. Но и такое здесь тоже случается. Утром снег перешел в холодный дождь. И так продолжалось весь день. Понятное дело, что сегодня никто не летал. Ни мы, ни наши противники. Зато мы смогли спокойно встретить Новый год. Все было довольно уютно и весело. Наш шеф-повар опять выложился по полной, приготовив шикарный праздничный ужин. В 12 часов ночи мы раскупорили бутылки с шампанским, разлили его по бокалам и выпили за новый 1937 год. Конечно, без политики не обошлось. В СССР ни один крупный праздник без этого не обходится. Первые тосты были за товарища Сталина, за Советский Союз, за партию. Я к такому уже привык, проживая в этой новой советской реальности, и научился относиться ко всем этим пафосным лозунгам философски. А так хорошо посидели. Душевно расслабились на фоне идущей войны. Следующий день мало отличался от предыдущего. Погода опять нелетная. Низкая плотная облачность, мелкий моросящий дождь, к которым прибавился еще и туман. Да уж. Не зря потом это сражение за Мадрид назовут туманным сражением. Туманов в эти дни мы действительно видели много. Да тут каждый день был туманным, из-за чего активность авиации с обеих сторон заметно снизилась. Теперь мы вылетали на задание только когда облака на небе хоть немного расходились. Но такое за эти 8 дней случалось редко. В общем, погода нас не баловала. Следующий вылет мы смогли сделать только 3 января 1937 года. Снова нас привлекли на сопровождение республиканских бомбардировщиков, летевших бомбить передний край. Противник прорвал фронт на западе от Мадрида у шоссе на Ла-Коруньо и устремился вдоль автострады к испанской столице, загибая свой левый фланг на север. Создалась угроза вторжения франкистов в Мадрид. Республиканцы стали бросать туда все новые и новые части, пытаясь остановить этот прорыв. Там внизу такая мясорубка началась. Жуть. А мы прикрывали бомбардировщики, которые туда летали. Враги в небе нас уже ждали. Они ведь тоже не дураки. Прекрасно соображаю, что свои наступающие войска надо прикрывать с воздуха. Наша авиация заставила себя уважать. Иногда удачный налет авиации мог остановить наступление целой пехотной дивизии. Сейчас авиация стала одной из решающих частей наземной стратегии и тактики, и от ее действий стало зависеть очень многое. Немцы потом свой хваленый блицкриг построят на взаимодействии авиации и сухопутных частей. Но даже сейчас генералы стали понимать, что авиация может стать решающим фактором для победы в сражении на земле. Этот воздушный бой вышел довольно сумбурным. Облачность сегодня стояла плотная. И этим воспользовались наши враги, атаковавшие нас из облаков. Блин. Не люблю я такие вот бои. Видимость в небе отвратительная. Противника заметить трудно. И удрать от вас он может очень быстро, нырнув в ближайшую тучу. Кстати, сейчас нам противостоял не легион «Кондор», а итальянцы. И, на мой взгляд, их юркие истребители «Фиаты» были более серьезными противниками, чем немецкие «Хе-51». Вооружение у них мощнее. Скорость и маневренность итальянского биплана тоже круче, чем у «Хенкеля». Да еще прибавьте сюда внезапное нападение из засады. В общем, итальянцам удалось сбить сразу две «Чайки» и прорваться к нашим СБ. И там они завалили еще один республиканский бомбардировщик, а 4 других сильно потрепали. Меня, кстати, тоже атаковали и даже пытались сбить, но я смог увернуться от первой и самой неожиданной атаки. Можно сказать, что мне повезло. Отделался легким испугом и 4 дырками в левом крыле. Но потом за свой испуг я врагов наказал, догнав и расстреляв один из юрких фиатов. Наши пилоты «Чаек» тоже быстро опомнились и смогли отогнать итальянцев от сопровождаемых нами СБ. Не дали им порезвиться на полную катушку. Впрочем, наши противники в героев играть не стали и быстренько вышли из боя, нырнув в облака. А жаль. Жаль, что я при этом смог догнать только один вражеский биплан. И за это тоже я не люблю такую погоду, когда враг вот так может внезапно атаковать и так же быстро удрать, уйдя в облака. Тут даже моя скорость не поможет. Облака очень близко. Но стоит подчеркнуть один момент. Наши-то бомбардировщики свои бомбы не сбросили. Даже когда их атаковали вражеские истребители, СБ все так же упрямо летели к своей цели. Уважаю. Настоящие мужики там сидят. С остальными яйцами. Я бы так не смог. Сразу видно, что теми СБ управляют советские летчики. Только у них есть такая вот самоубийственная сила духа. Немцы и итальянцы так не могут и предпочитают сразу же избавляться от авиабомб, сбрасывая их при малейшей опасности для своего бомбардировщика. И мы этим пользуемся. А вот наши бомберы ты хрен заставишь отвернуть с боевого курса. Вот такие особенности национальной авиации разных стран. К счастью, больше враги нас не тревожили. Мы беспрепятственно добрались до цели. Наши бомбардировщики вывалили там свой смертоносный груз и пошли назад. Правда, по пути домой один из СБ выпал из строя и пошел на вынужденную посадку. Все же тем итальянским истребителям его ранее удалось сильно повредить. Вот и не выдержала техника такого издевательства. Бывает. На войне такое случается часто. Но дальнейший полет прошел без приключений. И все остальные наши самолеты благополучно вернулись на свои базы. И в этот день мы больше не летали. Опять погода испортилась. 4 и 5 января сидим на аэродроме. Погода снова нелетная, а люди там воюют. На земле боевые действия не затихают. Франкистов, прущих на Мадрид с запада, остановили, но они все еще пытаются наступать там. Но республиканцы туда уже успели натащить подкреплений, и фронт держит очень успешно. Идут кровопролитные бои местного значения. Наконец, 6 января 1937 года погода улучшилась. Опять ненадолго, но мы успели слетать пару раз. Первый раз все то же сопровождение бомбардировщиков, которое, на удивление, прошло благополучно. Никто в воздухе на нас не нападал. Правда, над целью мы потеряли один бомбардировщик. Там оказалось неожиданно много вражеских зениток. Вот они-то и сбили один СБ, и еще три повредили. Мы-то держались в стороне от всего этого веселья, и по нам зенитки не стреляли. Второй вылет нам пришлось совершать для отражения вражеского авианалета на город. Вот этого тактического хода вражеского командования я совсем не понял. Ведь еще идут тяжелые бои на линии фронта. Вот там бы бомбардировщики пригодились, чтобы проутюжить как следует вражеские позиции перед атакой пехоты и танков. Но нет. Враги решили опять бомбить жилые кварталы города Мадрида. Настоящая дурость. Впрочем, свои мысли я оставил при себе. Все равно придется лететь на перехват. И мы полетели. Да. А нас-то все меньше и меньше остается. Стачивается потихоньку в этих воздушных боях наша эскадрилья. Почти в каждом вылете несем потери. Такова война. Это вам не компьютерная игра или кино, где никто из главных героев не погибает даже в самых жарких сражениях. В реале все иначе. Здесь на войне постоянно гибнут люди с обеих сторон. Итак, вылет. Вражеские бомберы мы и перехватили. Точнее говоря, за нас это сделали другие. Когда мы приблизились к месту боя, то там уже находились республиканские шачки, и они вовсю атаковали противника. Часть из них вертелись на виражах с вражескими истребителями, а 2 и 16 терзали вражеские бомбардировщики. Правда, делали это не очень умело. Блин, но нельзя же так подставляться. На моих глазах один из таких ишачков, нарвавшись на очередь от бортового стрелка вражеского бомбера, начал падать и загорелся. Кстати, в этот раз нашими противниками в небе были итальянцы. Интересно, куда исчезли немцы из легиона Кондор? Сейчас мы поможем нашим ишачкам. Всей группой рвемся к итальянским бомбардировщикам. Сейчас-то вокруг них вьется только один И-16. А этого мало для того, чтобы их напугать как следует и заставить сбросить свой смертоносный груз раньше времени. И-16, дерущиеся в данный момент с истребителями «Фиат», пока неплохо справляются. Значит, мы нужнее здесь. Будем атаковать бомбардировщики. И Рычагов тоже это понял. Его «Чайка» покачивает крыльями, объявляя об общей атаке на итальянские «Савои» Маркетти С-79. Давненько мы с ними не встречались в бою. К этим бомберам подбираться не так легко, как «Юнкерсам». У итальянских «Савой» пулеметов больше, и калибр у тех посолиднее будет. Но я тоже знаю, как более безопасно их атаковать. Захожу на головной бомбардировщик с верхней и передней полусферы и чуть сбоку. Так, чтобы его стрелкам нельзя было задрать свои пулеметы в мою сторону. Носовой-то пулемет у этих трехмоторных бомбардировщиков почти не двигается вверх и вниз. И этим я сейчас пользуюсь. Здесь, наверху, они меня не достанут. Если, конечно, пилот этой «Савой» не задерет резко вверх нос своего бомбера. Но такие крутые маневры для этого большого и неповоротливого самолета затруднительны. Это же тяжелый бомбардировщик, а не легкий истребитель. Вот итальянские авиаконструкторы тоже учудили. Пулемет-то на носу С-79 они поставили, но сделали это как-то по-дурацки. Он же там почти не двигается и может стрелять только вперед и немного по бокам. Что? Что помешало им поставить там нормальную турель с круговым обстрелом? Непонятно. И теперь из-за этого будут гибнуть итальянские пилоты, летящие на том бомбардировщике. Не забывая об упреждении, прицеливаюсь. Пора. Выжимаю гашетки и с удовольствием прислушиваюсь к басовитому рыку своих авиапушек и треску шкафов. Дымные очереди, яркие росчерки трассеров утыкаются в нос вражеской совой и пробегают по всему ее фюзеляжу. Резко доворачиваю и посылаю сноп пули снарядов правого ведомого противника. Тоже попадаю, но не так красиво. Мои трассы проходят по левому двигателю и крылу. Зато как эффектно. Движок этого вражеского бомбера вспыхивает почти сразу же. Но мне некогда любоваться плодами своих попаданий. На большой скорости пронзаю строй с совой и резко ухожу в сторону, выводя свой истребитель из пике, стараясь при этом побыстрее вывести его из-под строя бомберов. Очень не хочется мне быть здесь, когда враги начнут сбрасывать свои авиабомбы. Они же полетят вниз. А тут я торчу. Поэтому надо быстрее отсюда сваливать. Кстати, по мне еще и стреляют здесь. Бортовые стрелки других вражеских бомбардировщиков из боковых блистеров. Но на такой скорости, что я набрал в пикировании, хрен они в меня попадут. Если только случайно заденут. Ух, похоже, вывернулся. Уже отлетая в сторону от строя вражеских бомбардировщиков, замечаю, как падают оба самолета, подстреленные мною в этой атаке. Готовы. Оба готовы. Головной бомбардировщик дымит передним мотором и штопорит к земле. И парашютов возле него не видно. Похоже, что я убил обоих пилотов. Отчего эта головная совоя и свалилась сейчас в штопор. А когда самолет вот так падает, быстро вращаясь вокруг своей оси, то выпрыгнуть из него очень непросто. Да это нереально сделать. Перегрузки, навалившиеся на тело, не дадут вам это сделать. Потому из этого бомбера никто и не выпрыгнул до сих пор. Чтобы выпрыгнуть, надо вывести самолет из штопора, а сделать это, похоже, там некому. Пилоты мертвы. Вторая совоя, подстреленная мною, падает не так экстремально. Величественно и плавно скользит к земле, полыхая ярко горящим мотором. Вот из этого бомбера уже выпрыгнули 4 итальянца и раскрылись куполами парашютов. Этим еще повезло. Попадут в плен, а потом их обменяют. К итальяшкам-то у меня таких суровых претензий нет, как к германским нацистам. Поэтому пускай пока живут. Пока я тут маневрировал, до вражеских бомбардировщиков долетели Рычагов с компанией. И тоже включились веселье, сходу сбив 3 С-79. Такого напора пилоты итальянских совой выдержать не смогли и начали избавляться от своих авиабомб и поворачивать обратно, ломая строй. Под это дело успеваю расстрелять еще 3 итальянские бомбера, добавив им паники и прыти. Не забывайте, что скорость у совой выше, чем у чаек. И теперь, избавившись от бомб, они смогли оторваться от нас, врубив полный газ и насилуя движки. Правда, 2 бомбардировщика противника этого сделать не смогли из-за полученных ранее повреждений и были добиты в атаке Рычагова. Я за итальянскими бомберами тоже не пошел. Тем более, что боезапас у меня опять закончился. В этом бою мне пришлось много стрелять. Кстати, вражеские истребители к этому времени тоже стали выходить из боя, ныряя в ближайшие облака. Им тут больше было делать нечего. Налет-то мы сорвали. А драться просто так итальянцы не любят. Умные мальчики. По пути на аэродром внезапно теряем одну чайку. Ей хорошо тогда осталось во время этого боя. Ее пилот был серьезно ранен очередью бортового стрелка вражеской совой. Он истекал кровью, а потом умер прямо в кабине летящего самолета. Но внешне все не вызывало опасений. Рации-то нет. Я уже устал об этом говорить. Поэтому и нельзя сообщить товарищам о своем ранении. И остается только терпеть до аэродрома. Вот и этот русский парень терпел. А потом его чайка, избитая пулями, внезапно вывалилась из нашего строя и воткнулась в землю. Для нас это стало шоком. Как-то быстро это произошло. Вот рядом летит и 15 твоего товарища, а вот этот истребитель уже вспухает на земле ярким взрывом. Просто так. Без всяких вражеских атак. Да. На войне такое случается. Садимся в угрюмом молчании. Всегда неприятно терять боевых товарищей. Настроение отвратительное. Меня не радуют даже 5 самолетов врага, сбитых мной в этом бою. Для меня это уже стало неважно. Перерос я все эти грезы о звании крутого аса-истребителя. Эта война меня хорошо так встряхнула и заставила смотреть на жизнь по-другому.